Супруги Фомины стояли посреди храма рядышком, обнявшись. Стоя среди зеркальной водной глади, они, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, с трудом относя все то, что свершалось на их глазах, к области реальности. Наталья прильнула к своему мужу. Все, что она видела и ощущала, не вмещалось в ее сознание. Сначала ей захотелось убежать, потом она сделала над собой усилие и осталась. Тем более чисто женское любопытство все равно принудило бы ее вернуться. Если бы ей повстречался гуманоид с Марса, она на это отреагировала бы более адекватно. Но ее психика не предполагала встречи с ангельским существом. Она была в высшей степени растерянности и давно бы подумала, что она не в себе, если бы не то же самое видели и все остальные. Самым решительным, как и полагалось, был батюшка. Он даже с ним заговорил. Правда, из всего сказанного она все равно ничего не поняла, кроме того, что оно знакомо с Санькой. Александр был более подготовлен к встрече с чудом. В сияющем белизной существе он без труда узнал девушку с рисунка. Только теперь к нему пришло в полной мере осознание Сашкиной правоты. Он и впрямь мог с ней ходить по воде. Она и впрямь могла его так попросить, что он не в силах был ей отказать. Понятны стали и последние слова отца Василия о пространстве с остановившимся временем. Ощущения были такие, что и впрямь казалось, что, переступив порог этой церкви, они попали в другое измерение. Страх оказаться под обрушившимся сводом сменил страх другого рода. Александр впервые испытывал религиозное чувство, то есть такое состояние, когда в существовании Божьем не только не сомневаешься, а чувствуешь близость его до дрожи в суставах. Отец Василий взял с собой свои сумки, и они вдвоем с Сашей вступили в темный алтарь. Саша оглянулся на свою Свету и прочитал в ее глазах радостное приветствие, но не смел даже думать приблизиться к ней или заговорить. Он просто улыбнулся в ответ. Дверца с образом святого диакона Евпла легко отворилась и без всяких препятствий пропустила их внутрь. Следуя за батюшкой, Санька, так же, как и он, совершил три земных поклона, мало понимая в темноте, куда они попали. «Батюшка, а почему мне не удалось в прошлый раз сюда зайти?» — спросил Саша шепотом. «Это святая святых храма. В алтарь может войти мирской человек, не иначе, как только с благословения священника», — так же тихо ответил отец Василий. Так они и стояли во мраке, пока вдруг, словно по мановению волшебной палочки, не стали открываться окна. Сразу они не поняли, как это произошло. Неприятный звук, сопровождавший проникновение внутрь света, впоследствии оказался звуком откручивающихся гаек со скрежетом проворачивавшихся по резьбе с запекшейся на ней ржавчиной. Гайки отвернулись одновременно у всех окон в алтаре и храме и упали на подоконники, дружным щелчком возвестив о своем падении. Затем, словно выстрелив, вылетели металлические штыри, скреплявшие железные ставни окон, после чего и сами ставни, резко лязгнув, на немазанных петлях распахнулись. Все это произошло почти мгновенно, отчего было похоже на внезапно зажегшийся электрический свет. Все дрогнули и заозирались, опасаясь обрушений, но от этих резких звуков ничто не шелохнулось. Наоборот, при более ярком свете церковь стала выглядеть благообразнее, в стенах не было трещин или выступающих из свода кирпичей. Деревянные тябла иконостаса и киотные конструкции, закрывающие клироса, не накренились, не извелись. Даже стекла в окнах по большей части сохранились целыми. Как бы отвечая на опасения, сиятельное существо обернулось в сторону оробевших Фоминых и произнесло: «Души праведных в руце Божией, и не прикоснется к ним мука». «Могу ли я это понимать так, что с нами ничего не случится? Все же церковь в аварийном состоянии?» — робко обратился Фомин. «Да и мы в каком-то смысле не совсем праведные». «Нечто помыслиша вы, яко призва вас Господь, дабы быхом измерли бы от обрушения каменья сего в храме сем, се заповедую вам, крепитеся и мужайтеся, ниже ужасайтеся, ниже убойтеся, яко с вами Господь Бог наш во всех, а може аще пойдете». «Ладно, будем надеяться, что все так и будет». Яркий свет залил алтарь. Первое, что отец Василий увидел рядом со своими босыми ногами, пару отличных яловых сапог, стоявших в нишке между стеной и иконостасной рамой. «Ну да», — мелькнула мысль, — «не служить же мне босиком». И тут же в узком проходе дьяконской двери он примерил прекрасные выделки кожаные сапоги, которые к тому же оказались ему в самый раз. Рядом с ними лежала и пара белых портянок. Но поскольку он не умел их наматывать, предпочел им свои носки, 5 минутами ранее спрятанные в кармане. Санька же так и остался босым. Он опустил на пол тяжелую сумку и огляделся. Если в храме еще кое-где виднелись черты обветшания и запустения, то алтарь показался ему вовсе нетронутым. Иконы переливались окладами, когда скользящий сквозь листву луч солнца касался серебряных рис. На полукруглом потолке, на голубом фоне яркими сочными красками, были изображены святые лики. На столе, аналое, на лавочках, словно свеженакрытые, лежали голубые покрывалки. Нигде не было даже паутинки, ни слоя пыли, ничего такого, что выдавало бы долгое отсутствие здесь заботливой человеческой руки. По центру располагался святой престол, на котором возвышался продолговатый стеклянный колпак с круглым верхом, внутри которого, как экспонат в музее, стояла дарохранительница в виде пятиглавой церковки, вся из серебра, с фигурками двух ангелов, с репидами над ковчежцем, с дарами. Большое Евангелие стояло возле дарохранительницы справа, другое, поменьше, лежало слева. Перед дарохранительницей горела лампадка, с двух сторон которой стояли подсвечники с оплывом давно прогоревших свечей. Там же, с двух сторон, лежали два массивных креста, один богато украшенный эмалями и стразами, а другой попроще, но тоже с рельефным изображением распятия. За престолом возвышался, похожий на ветвистое дерево, серебряный семисвечник. Ну и, конечно же, не могли не обратить на себя внимание святые сосуды, стоявшие на раскрытом антиминсе. Из-под расшитых золотом темно-синего бархата воздухов видны были только подножия чаши и дискоса, но уже и то, что открывалось взору, давало понять, что это подлинные произведения искусства. Отец Василий словно охмелел от захлестнувших его чувств. Великолепие убранства само по себе было невообразимо. Но если учитывать, что все это простояло так без малого столетия, вовсе выбивало почву из-под ног. Как священник он поразился еще и тому, что сосуды не убраны в сосудохранилище и стоят покрытые на развитом антиминсе так, будто служба не закончена. Батюшка с благоговением приложился к престолу и встал в предстояние. Бережно он приподнял воздух с чаши и обомлел. Потир был исполнен. В чаше находилось святое причастие, раздробленное и приготовленное в снеть верным. Оно испускало легкий пар, так, будто теплота была влита минуту назад. Дрожащие персты священника коснулись металла чаши. О, чудо! Она и впрямь была теплой. Невероятно! Но создавалось впечатление, будто священник только вот всыпал в потир раздробленные частицы тела Христова и покрыл их покровцем, чтобы вынести чашу в народ для причащения, но почему-то вдруг отлучился. Не веря глазам своим, отец Василий склонился над чашей, дабы обонять ее содержимое. Если это были хлеб и вино, то такое смешение за гораздо более короткий срок, если бы не высохло, то превратилось бы в голый уксус. Он был готов к резкому удару кислотного запаха, но его ноздри уловили аромат настоящего винограда и теплоту хлебного духа. «Вот оно что!» — сказал себе отец Василий. «Так я должен потребить эти дары, как делаю это обычно после всякой литургии». «Внемли, о иерее!» — услышал он голос ангела Склироса. «Доверши настоящую святую божественную литургию, як уже некогда литургисал в ограде Хромтау». В памяти батюшки вмиг ожило воспоминание о той незабываемой службе, когда он еще служил в воинской части. В соседнем городе Хромтау умер пожилой священник, именитый митрофорный протоиерей Николай. Ему было далеко за 80, но он не сдавался, служил всякую седмицу, несмотря на немощи и болезни. И вот однажды его сердце остановилось, не вынеся нагрузки. И случилось это прямо на воскресной литургии. Даже клирос не сразу понял, что случилось с их пастырем. Только в церкви повисло неуместное молчание. А он тихо сполз по стенке иконостасной преграды, сжав в руке наперстный крест, и затих на ковре в предстоянии. Когда уставница, выдержав долгую паузу, робко заглянула в алтарь, только тогда они поняли, что их любимый батюшка представился ко Господу. Тогда отец благочинный вызвонил отца Василия, с тем, чтобы тот приехал пораньше, чем мог вырваться он сам, и дослужил, если это возможно, литургию, а также совершил все необходимое, что приличествует усопшему священнослужителю. Молодой и неопытный в таких тонкостях отец Василий по дороге в Хромтау проштудировал тогда настольную книгу священно-церковнослужителя Булгакова и нашел в ней такое место. Если священник перед освящением даров тяжко разболится, так что не в состоянии будет докончить службу, или скоропостижно умрет, служба оставляется. Если же случится это после освящения даров, если найдется в церкви другой священник, готовый к причащению святых тайн, в таком случае он должен докончить литургию, начав с того места, на котором остановился первый, и потребить святые дары. Так он и сделал. Благоразумно не запив потребленную чашу у себя на службе, он отправился за 200 километров в другой город. Для него было обычным делом сразу после литургии служить водосвятие, затем петь панихиды и погребения, а за ними и крестить. От этого потреблять дары он мог лишь после того, как полностью отпустит весь народ, собиравшийся в храм на богослужение за многие иногда сотни километров. Звонок благочинного застал его как раз на молебне. Попросив прощения у прихожан, батюшка потребил святые дары и отправился в путь. Приехав в Хромтаускую церковь, он увидел, что священника прихожане уже вынесли из алтаря и положили посредине храма на сдвинутые лавки. А зайдя в алтарь, увидел ту же картину, что и сейчас. Покрытые покровцами сосуды с уже присуществленными дарами. Тогда он спросил уставщицу, на чем они остановились, и выяснил, что Господь сподобил своего раба, протоиерея Николая, причаститься святаго тела и крови Христовой, а вот прихожанам своим он чашу так и не вынес, лишь только успел открыть завесу царских врат. Отец Василий облачился во все одежды и вынес причастие. Со слезами скорби и утешения принимали тогда хромтаусские прихожане святые дары. Никто из них не покинул храма, доколе не дождались приезда священника. А все то время, что отец Василий мчался в Хромтау, над телом горячо любимого батюшки Николая клирошане, сменяя друг друга, читали Евангелие. Это была очень трогательная и запоминающаяся служба. А потом, спустя месяц после этого, воинскую часть расформировывают, и отец Василий становится настоятелем церкви в Хромтау. Только теперь иерей Василий понял всю полноту возложенной на него миссии. Тот, кто некогда уже имел опыт подобной службы, как и тогда, много лет назад, вычитывал молитвы, приготовительные к совершению литургии, предполагая служить ее сегодня, но он не мог предположить, что это будет за литургия. Облачившись во все священные одежды, которые аккуратно были сложены в ризные части алтаря, он возле престола долго читал все те молитвы, какие необходимо было вычитать священнику, службу совершающему. Тем временем Саша в панамарке раздувал кадила, привычные к разжиганию дедова самовара. Спустя какое-то время все было готово к продолжению замершей на столетие службы. Горели семисвечник и все лампады. Жаром дышала кадильница, было прочитано все необходимое. Батюшка снял с чаши покровец и заглянул внутрь. Священник, который начинал совершать эту литургию, а это был отец Георгий, в чем уже не возникало сомнения, уже причастился, но из той частицы, что полагалось священнику, он принял лишь половину, ввиду большого агнца, и эта часть с литерами «Х-С» виднелась среди других, более мелких раздробленных частиц. «Это моя часть», — про себя произнес священник и со слезами благоговения трижды земно поклонился дарам. Произнеся одними губами молитву «Верую, Господи, и исповедую», он приобщился святых христовых тайн, после чего также тихо прочел благодарственную и, обошедший престол, бережно снял с дара хранительницы стеклянный колпак. Затем он взял серебряный, глянцующий зеркальными боками, ковчежец с маленькой фигуркой гробика Христова сверху и снял крышечку. Внутри он наполовину был заполнен частицами запасных даров. Эти маленькие розовые кубики священник со благоговением высыпал в чашу и аккуратно смел губкой туда же оставшиеся в ковчежце крошки и, выдворив его обратно, закрыл дарохранительницу колпаком. Теперь можно было продолжать службу. Развернувшись к царским вратам, батюшка отверз катапитасму и распахнул врата. С хлопком, похожим на звук зажегшейся газовой конфорки, на паникадиле вспыхнули все свечи. Церковь словно ожила. Несмотря на то, что во всем храме прихожан-то было двое, Александр и Наталья, не покидало ощущение заполненности святых стен. Казалось, внутрь всего его существа проникало причастие. Отец Василий физически переживал прикосновение Божие к его сердцу. «Дискос чист, следовательно, отмый, Господи, уже было», — размышлял отец Василий, приподнимая другой покровец. «Перенесение даров», — услышал он в тишине ангельский глаз. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое», — возгласил священник, осенив крестом стоящих и молящихся Фоминых. «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся. Табу нас спасла есть».